Глава 9. Это было так внезапно, так резко, что я отпрянул. Чисто инстинкт. Спиной и левым бедром я налетел на тележку с резинотехническим грузом, больно ударясь об ее рукоять. Борт Зила был в полуметре, не больше, но именно в этом полуметре он встал намертво с резким тормозным визгом. Хищно вспыхнули багрянцем два круглых стоп-сигнала. Шофер сделал все так ювелирно, что я шарахнулся, оставшись абсолютно невредим, удара тачку не считаем. А не шарахнись, черт знает, может, схватил бы в лоб задним бортом. Весело, ага. Впрочем, долбанулся я ощутимо. Поясница нехорошо заныла. Мотор грузовика финально фыркнул и затих. С шипением стравила лишний воздух тормозная пневмосистема. Щелкнул замок дверцы. В этот миг я вдруг все понял. За секунду до того, как левая дверь машины открылась, из-под ножки спрыгнул ухмыляющийся Алексей Заливкин. Что-то случилось. С нагло невинным видом осведомился он. Заметно было, как он торжествует, взяв реванш за унижение в 405-й комнате. Но и я не собирался оставаться в долгу. «Шнурок», — сказал я, указав на его левый ботинок. А он глянул вниз, наклонив голову, и я мгновенно схватил его двумя пальцами за нос. Прием простой, болезненный и эффектный. С силой сжав нос рабфаковца средним и указательным пальцами, я резко дернул его вниз и тут же отскочил назад. На тележке лежала монтировка, и я схватил ее. Не думал, что понадобится, но для вразумления пригодится. Все это происходило под нарастающий глухой рокот с улицы. Там явно что-то тащили или катили. «Ты, сука!» — взвыл Алексей, невольно схватившись за нос. «Спокойно, я слегка выставил монтировку. Хотите отчислиться?» Еще не попав на первый курс, он замер. И в этот миг Саня с Витькой вкатили навстречу мне 200-литровую железную бочку, издававшую глухой рокот. Завсклад руководил процессом, то есть шагал рядом, утирая раскрасневшееся лицо грязноватым носовым платком и сквернословил. Вовсе не в адрес подчиненных, а так, для бодрости духа. Тут я внезапно и безошибочно понял одну вещь. Дядя Коля на самом деле хороший мужик, просто отличный. Но своей слабостью он довел себя до того, что «хочу выпить» стало его естественным состоянием. То есть, либо поддатый, либо «хочу выпить», а поддатость балансирует на грани. Либо угомонился, либо сорвался в запой. Тем не менее руководство его ценит. На складе царит идеальный порядок, в чем я уже убедился. Вероятно, то же самое и в отчетности. Эти силлогизмы складывались у меня не ради умственной тренировки. Я выстраивал дальнейший план, и выстроил. В этом плане, правда, лишним был Витик, парень склизкий, но я продумал и способ его нейтрализации. Разумеется, совершенно безобидный. «Кати сюда», — скомандовал Савельич, — «тоже погрузим». И когда бочка была на месте, он разразился нецензурными объяснениями. Выходило так, что сей сосуд с так называемым веретенным маслом по чьей-то конторской ошибке оказался у него в складе, тогда как место ему в хранилище горюче-смазочных материалов. «А у вас склад ГСМ отдельный?» – живо спросил Саша. «Конечно. А в конторе же кто сидит? Жопы, б отращивает, чернильные души. Только бумажки свои знают, да рифмометры крутит. Ну и сунули мне эту веретенку, а она мне как собаке пятая нога. Короче, давай, ребята, грузим все это добро. А ты, гвардии рядовой, открывай борт, да тоже помоги, разомни организм». Неизвестно, почему он назвал Алексея гвардейцем. Тот хмуро буркнул, все еще потирая нос. «Я не грузчик, мне за это не платит». «Так тебе и за руль не платит», — поддел его Саша. «Пока ты в штрафной роте. Хотя, талоны-то выдали». «Ну, а то», — Заливкин малость просветлел лицом. «В советские времена водители государственных машин расплачивались на заправках не живыми деньгами, а опять-таки специальными талонами. Вообще, в силу особенностей экономики, Советский Союз широко использовал подобные эрзац-деньги. С бензиновыми талонами можно было в меру мухлевать, частично превращая их в реальные копейки и рубли, чем шоферы и работники заправочных станций грешили втихомолку. Нет сомнений, что Алексей подобными технологиями владел. «Что это у тебя с носом?» — вдруг заметил Саша. «Да хрень какая-то», — буркнул Алексей. «Сам не знаю, аллергия, что ли? А-а, ладно, Леха», — сказал Саша по-дружески и все же мягко-повелительно. «Помоги не в службу, а в дружбу. Рукавицы есть?» «Есть». Алексей откинул незабываемый для меня задний борт. Две длинные прочные доски на складе, конечно, имелись, и все мы дружно, включая дядю Колю, закатили по ним бочку в кузов, а списанные изделия побросали туда же минут за 10. После этого Савельич с Алексеем направились в каморку заполнять накладную. Любопытный Витька стал из интереса шнырять по складу, а Саша и я вышли на солнышко обсушиться, вспотели все-таки изрядно. «Покурим», — объявил наш предводитель, доставая стюардессу. Присели на лавочку, Саня жадно, с удовольствием задымил, и странно, табачный дым был не противен мне, должно быть, тот табак был куда более натуральный. Но, конечно, это мелькнуло и исчезло. Я понимал, что времени у меня в обрез и потому быстро произнес. «Слушай, Сань, я давно хотел с тобой с глазу на глаз потолковать, без лишних ушей». Он кивнул так, словно и ждал таких слов. «Вот уж который раз я слышу про некоего Беззубцева», начал было я, но тут раздался голос незримого Савельича. «Эй, Рапсила, вы где? Давайте сюда». «Понял тебя», — негромко ответил Саша. «Потом поговорим», — и в полный голос откликнулся. «Сейчас, дядь Коля, перекур небольшой, только сегодня надо», — быстро вставил я. Саша кивнул, взревел мотор ЗИЛа, громыхая железными сочленениями, грузовик выкатил из склада, тошнотворно воняя выхлопом 76 го бензина, повернул влево, покатил, переваливаясь на ухабах, а вслед бодро выбежал наш временный начальник. «Эй, ребятки, перекур? Ладно, как закончите, ко мне, задание дам». «Дядя Коля», внезапно для себя воскликнул я, «можно на два слова?» «Ну», он в три секунды очутился рядом. В этот миг я ощутил себя оторвавшимся от твердой почвы и летящим в свободном полете, вверх или вниз, как повезет, и твердо сказал: «Мы бы хотели отметить с вами первый рабочий день, только мы двое. Наш третий», — я кивнул на распахнутые ворота, — «персона ненадежная». Говоря это, я смотрел Савельичу прямо в глаза. Они были бледно-голубые, как будто выцветшие, спокойные. Ничего в них и не изменилось, когда после секундной паузы он спросил: «И сами будете?» «Нет», — мгновенно ответил я, — «мы пока того». «Под колпаком», — Саша ухмыльнулся. «У Льва Сергеевича?» — дядя Коля понимающе подмигнул нам. «Да, мужик справедливый, но строгий. Раз дали слово, то держите. А вы?» — тут же ввернул я. «А я давно никому никаких слов не даю», — сказал Савельич спокойно, но жестко. «Кроме присяги. Как призвался в 40-м, вот тогда слово дал один раз на всю жизнь. И все». «Ладно, я вас понял. После обеда покалякаем. А сейчас пошли работать». И дальше мы втроем по приказу завсклада перетаскивали разное барахло со стеллажа на стеллаж. В этом, разумеется, была какая-то система, но я в нее не вникал. Дядя Коля сверялся с несколькими амбарными книгами, иногда матерно бормотал под нос, когда реальность не сходилась с документацией, иной раз громовым голосом вызывал Раису Павловну, тогда мат становился обоюдным. Кладовщица в выражениях себя совсем не ограничивала. Все это продолжалось в районе часа, после чего наш босс скомандовал перерыв на обед. «Эй, пролетариат, давай на обед. Талоны выдали? Отлично. Вали в нашу столовку». «Стой, это далеко, сейчас оказию найду. А уж назад пешком прогуляйтесь, если никто не подбросит». Энергии, несмотря на возраст, у Савельича было на пятерых. Он куда-то исчез, а через несколько минут послышалось тяжелое громыхание. Из-за складского угла вырулил электрокар ЭК-2, плод остроумия советской инженерной мысли. Сей самоходный транспорт представлял собой весьма массивную тележку с электродвигателем и аккумулятором, управляемую водителем стоя на небольшой площадке с одной тормозной педалью и двумя рулевыми рычагами, примерно как в тракторе. Причем водила мог на своем педальном пятачке разворачиваться на 180 градусов, меняя направление хода и гоняя шуструю машинку то лицом к грузовой платформе, то спиной к ней. Вправду, тачка была очень удобная, мобильная, на складах, аэропортах, вокзалах незаменимая, и вести могла 2 тонны, как вполне нормальный грузовик. Вот такая штуковина желтого цвета под управлением разбитной коренастой девицы лет 25 и подкатила к нам. «Здорово, студенты!» — радостно крикнула рулевая, тормозя педалью. «Это вас, что ли, к столовке закинуть?» — Савельич просил. «Нас, мадемуазель». Саша с подозрением оглядел платформу, на которой лежал здоровенный деревянный ящик и не было и намека на ограждение. «Если по пути не растеряете, не боись, братишка». Она покрепче выразилась. «Держись крепче, и все пучком. За вас можно держаться?» — галантно спросил Саша. «Попробуй, только смотри, как бы потом до ЗАГСа не додержаться». И она звонко захохотала. Но Саня тоже не полез в карман за словом. «Мне ЗАГС противопоказан по состоянию организма. Витик, если что, ты у нас за кавалера будешь. Все, садимся в такси. Витя страшно смутился, покраснел, из чего я мгновенно сделал вывод, что в отношениях с девушками он, похоже, пока чистый лист. Он что-то невнятно пробурчал, полез на платформу, за ним мы с Сашей сели на ящик. Наша таксистка рванула рычаг, и мы помчались, на самом деле неожиданно подскакивая, хватаясь друг за друга, а где-то проявляя чудеса эквилибристики. Пока мы так залихватски катили, Саша незатейливо любезничал с девушкой, я вдруг озадачился интересным вопросом. А вот я, 17-летний Василий Родионов, испытывал ли я половой контакт с женщиной, я невольно мыслил такими казенными формулировками, даже не знаю, почему так получилось. Как будто немного стеснялся такого разговора с самим собой. Все физиологические реакции моего организма совершенно соответствовали возрасту и состоянию половозрелого парня с полноценным либидо. Это было нормально, точнее, здорово, но потому-то внезапный вопрос меня и огорошил. По здравой логике, вряд ли Василий успел в маленьком городке с патриархальными нравами вкусить запретного плода, но кто ж его знает. Под такие рассуждения и шутки-прибаутки старших товарищей мы достигли конторы. Аппетит к этому времени я уже ощущал нешуточный, да и соратники мои, похоже, тоже. В столовую понеслись бодрым аллюром. Народу, к счастью, было немного. Две тетушки явно конторского вида. Они, правда, обошлись без талонов, набрали блюд по выбору, ну а нам вручили по комплексному обеду. Винегрет, рассольник, шницель с картофельным пюре, сдобренный знаменитым рыжим соусом, стандартным по всему СССР, а также кисель нежно-розового цвета, неизвестно из чего, но приятного кисловатого вкуса. Вообще все блюда были приготовлены вполне прилично. В шницельный фарш наверняка труженики общепита навертели изрядно хлебного мякиша, так ведь это само по себе не так уж и плохо. Не гадость же какая-то. Словом, слюна и желудочный сок у нас поперли от души. С обедом мы расправились минут за 10, а Витик и вовсе спринтерски. Он, бедолага, похоже, был всегда голодный, это так сказать, его рабочее состояние. Ощущая приятное чувство сытости, мы расположились в тенечке, образованном углом здания и его подсобного помещения. Судя по всему, это раньше была котельная. Технопарк образовался еще до эпохи гигантских теплоэнергоцентралей, и зимой снабжался теплом автономно. Саня со вкусом курил, мы просто балдели, бессознательно переживая светлый летний день, свою молодость, здоровье и легкомыслие, и естественное ощущение того, что нам 17 лет, вся жизнь впереди. По пришествии на место работы Савельич заставил нас перетаскивать из одного ангара в другой какие-то химикалии в плотных полиэтиленовых упаковках. Оказалось, что склад 27 вовсе не одно помещение, как поначалу я подумал, а целых 4. Еще 27А, 27П, 27В, причем 27 вучерта на куличках. Короче, время пролетело быстро, и вот уже 5 часов, скоро конец рабочего дня. В этот самый момент Раиса Павловна, зашедшая в кабинет дяди Коли, нарвалась на телефонный звонок. «Савельича?» – переспросила она. «Да вроде где-то тут, сейчас гляну». «Савельич!» – крикнула она. «Тебя к телефону!» «Иду, мать!» – проворчал дядя Коля. «Кому я там понадобился?» «Да вроде Гаврилин это!» Дядя Коля буркнул нечленораздельное. Дальше я тоже слышал его неразборчивый голос, недолгий разговор, затем брякнула трубка. «Эй, молодежь!» – позвал он, выходя из-за кутка. «Тут вот какое дело! Просит помощь на 18-м складе, одного человека на завтра. Ну что, надо помощь!» Вот, он поводил взглядом и указал пальцем на Витьку. «Ты, братец, вали сейчас на 18-й склад, найдешь Гаврилина, это заведующий. Скажешь, от Козлова, на завтра поступаешь в его распоряжение. А почему я?» – заныл Витик. «Потому, что потому кончается на У!» – прикрикнул Савельич. «Тут, брат, как на военной службе, рассуждать нечего. Сказано, стало быть, иди, давай. Рукавицы где? Потерял, что ли?» «Да нет, вот они, все, пошли, покажу, куда топать. У тебя, между прочим, рабочий день почти кончился. Придешь, доложишься, и домой вали. А друзья твои пусть еще попашут. Это далеко, терпимо. Идем, Витик», — окликнул я. «Если сейчас отпустит, зайди в бухгалтерию, продукты забери». «Ладно». Он и дядя Коля вышли. Слышно было, как заведующий объясняет маршрут до 18-го склада, оснащая речь предпоследними словами. «Ловко сработал», — вполголоса усмехнулся Саша. «Да», — я улыбнулся. Мастер, дядя Коля вернулся, подмигнул нам. Ну что, договор в силе? 100%, подтвердил Саша. Тогда, чекушка, твердо заявил начальник, могу сорваться, лучше не надо, ну и закусить, да и вам на зуб не помешает. А кто пойдет? Спросил Саша. Мои заботы, отмахнулся Козлов. У нас тут свои ходы-выходы и проходные. Вам это знать пока незачем. Деньги давайте и отдыхайте пока. Только в складе не курить. Мы скинулись. Дядя Коля временно исчез и минут через 40 возник с холщовой сумкой. Все, объявил он, считайте первый рабочий день законченным. Поработали неплохо. Заслужили? Несомненно, сдерживая улыбку, ответил Саша. Тогда пошли. Дядя Коля запер склад изнутри, в каморке извлек из сумки чекушку русской с длинным горлышком, буханку вкуснейшего хлеба за 16 копеек из серой пшеничной муки. У такой буханки дети, отправленные в магазин, по дороге объедали краешки. Если хлеб был только привезенный, еще теплый, то невозможно было удержаться. Извлек завсклад и сверток из промасленной оберточной бумаги, распространяющий умопомрачительный мясной и пряный дух. Это оказалась буженина. Настоящее, не скользкое нечто из 21 века, а сухое душистое мясо в оболочке из нежнейшего сала. Все это дядя Коля стремительно порезал, извлек стакан, налил себе так, чтобы распидалить водку на 3 приема, торопливо провозгласил. Ну, будущие инженеры, за вашу карьеру, и запрокинул стакан. Мы переглянулись. Саша подмигнул. Я понял это так. Начинай, у тебя язык лучше подвешен. Савельич с чувством жевал бутерброд. Глаза умиротворенно слезились. «Дядя Коля», — сказал я с интонацией первого ученика, — «мы кое о чем хотели вас расспросить». «Валяйте», — благодушно позволил он. «Вот вы упомянули некоего профессора Беззубцева», — начал я и осекся, потому что лицо собеседника вдруг перекосило. Глава 10. Свирепо так физия перекосилась, точно Савельич вдруг собрался треснуть меня тем, что подвернется под руку. Он закашлялся, матюкнулся. «Извини». Вспомнил заразу. «А ты что, его уже знаешь?» «Так вы же сами, дядя Коль, сказали». «Я, когда?» «Сегодня утром», вмешался и Саня. «Вы, дядя Коля, его по телефону того покрыли словесно». «А, и то верно». Савельич насупился. «Он у нас на рабфаке занятия вел», вдруг сказал Саша. «Основы химии». Савельич хмыкнул, криво ухмыльнулся. «Знает, паскуда, где сенокос. За проведение занятий на рабфаке платили роскошно». Поэтому доктор химических наук, профессор Илья Аркадьевич Беззубцев не брезговал работать на подготовительных курсах с людьми, далекими, конечно, от хорошей школьной базы. Ну и как он, не без интереса взглянул дядя Коля на Сашу, тот слегка прищурился. Да по правде сказать, как преподаватель я лучше не встречал. Самые сложные вещи сумеет объяснить так, что и дурак поймет. Ну, а поскольку я не дурак, то понял хорошо. Дядя Коля сумрачно кивнул. «Все верно, в своем деле он спец, каких поискать, но я не о том, я про него как про человека, а вот тут он говно говном, тоже днем с огнем ищи такой кизяк». Я уловил Сашин взгляд, скосился незаметно, старший товарищ молниеносно подмигнул, тоже так, чтобы самый старший не увидел, он и не увидел, разволновался, схватил бутылочку, набулькал в стакан так, чтобы оставить на третью дозу, лицо раскраснелось, глаза как будто потемнели и взгляд странно замер, как будто завсклад смотрел в то, что никто, кроме него, видеть не мог. Резко вскинув стакан, Савельич сглотнул водку, взял кусочек хлеба, долго нюхал, полузакрыв глаза. Я вновь поймал взгляд Саши, как-то мы с ним наловчились понимать друг друга без слов. Он молча сказал: «Савельич на грани, готов поведать нам нечто, о чем, может, никому не говорил». И поняв это, я аккуратно произнес: «Дядя Коля, а в чем конкретно это проявляется? Вы поймите нас правильно, нам же еще учиться и учиться, а он, как можно понять, ключевая фигура, его не объехать, не обойти, как с ним выстраивать отношения?» К этой секунде завсклад закусил, то есть нанюхался аппетитной корочки, и видно было, что алкоголь его малость подзавил. «Отношения», — проворчал он, — «да будь моя воля, я б его сразу в лагерь, только не пионерский, понятно, для взрослых, для врагов народа, кайлом да лопатой махать, как при Сталине, пусть там усрется, вот так бы я выстроил отношения». Но он вздохнул: «Но воля не моя, вот видите», — подхватил я, — «значит, нам его не миновать». Дядя Коля сурово смотрел в одну точку, затем расколдовался. «Ладно», — махнул рукой, — «чего тут гонять из пустого в порожнее? Сами все узнаете, увидите. Скажу одно. В прошлом нет, в позапрошлом, да. В позапрошлом году двух парней отчислили с третьего курса. Ты слыхал об этом? Обратился он к Саше. Так, краем уха, без подробностей. А подробности такие. И Савельич поведал о том, что двое третьекурсников вызвали профессора на мужской разговор. Причина – моральное разложение. Беззубцев фактически изнасиловал их однокурсницу. Принудил к сайтию, используя служебное положение. Более чем прозрачно намекнул симпатичной девушке, что если она хочет сдать курсовую, а затем и зачет по его предмету, то должна. Понятно, что должна. Наверное, девчонка могла бы отказаться, поднять шум. Но и Беззубцев был психолог неплохой, он метко выбрал особу не то, чтобы робкую, но душевно шаткую, неуверенную в себе, именно такую, которая побоялась бы пожаловаться. Постарался запугать и своего добился. Зачет, правда, поставил, тройку, слово сдержал, но душу девушки опоганил. Она в общаге напилась, рыдала. Подружки, конечно, были в трансе, тормошили, расспрашивали, но добились только бессвязных причитаний взахлеб. Ой, девчонки, не могу, как вспомню, мразь старая, поганая, с души воротит. Говорят, чуть не дошло до суицида. Ее обнимали, уговаривали, возникла мысль обратиться в деканат. Нет, потерпевшая подняла форменную истерику, про официальные инстанции пришлось забыть. Соседки по комнате всю ночь дежурили по очереди, тряслись от страха. Вдруг подружка вздумает страшно сказать, что по общаге и по всему курсу, а потом и по факультету забушевали слухи. И вот нашлись два д'Артаньяна, которые не удержали души прекрасные порывы. Тут Савельич чуть хмельно помотал головой. «Ребята, я не знаю, как там и что, свечку не держал, но по общепринятой версии ход событий таков. Эти два рыцаря вечером подстерегли профессора в укромном месте, попытались указать ему на недостойное мужчины поведение. Старый черт, по их словам, сильно перепугался, чуть штаны не запоносил и, как назло, мимо проезжал милицейский УАЗ-452, в просторечии буханка, даже не патрульный, а из службы вытрезвителя, так называемый луноход. В позднесоветские времена вовсю работали службы по искоренению пьянства и алкоголизма. Лица, находящиеся на улице в нетрезвом состоянии, уже считались нарушавшими общественный порядок и мешавшими нормальным гражданам, даже если они ни к кому не приставали, не задирали. Конечно, одно с другим нередко сочеталось. Нетрезвые лица устраивали в общественных местах злостный барагоз, хотя бывало и так, что эти лица просто пытались с трудом найти равновесие, либо уже мирно отдыхали на газонах, приблизясь к состоянию нирваны. В любом, однако, случае все одни подлежали задержанию и транспортировке в вытрезвитель, где их ждали холодный душ, медицинская помощь при необходимости, казенная койка, а затем и вручение штрафной квитанции. Данный сервис не был бесплатным. Если же пьянство достигало стадии алкоголизма, то есть настоящей болезни, то алкаша могли поместить в так называемый лечебно-трудовой профилакторий, ЛТП, заведение с суровыми условиями, сильно напоминавшими места лишения свободы. По существу, так оно и было, все это относилось к ведомству МВД. При этом сотрудники вытрезвителей и ЛТП в милицейской иерархии считались низшей кастой. К ним и бросился за помощью напуганный интеллектуал, не совсем по профилю, но милиция есть милиция. Задержали всех, доставили в ближайшие отделения, где сбыли с рук, разбирайтесь. Быть бы грандиозному скандалу, однако опытный профессор добился того, что позвонил проректору, своему хорошему знакомому. Он вообще крепко обставлялся в институте. В частности, на должность декана химфака сумел протащить своего ставленника, неплохого ученого и преподавателя, но совершенно безвольного, бесхребетного человека, которым крутил-вертел как хотел, притом сам оставаясь в тени. Когда на квартире проректора раздался поздним вечером звонок, и тот узнал о случившемся, то, ужаснувшись, полетел в отделение гасить ситуацию. Неимоверными клятвами, уверениями, биением себя в грудь удалось обойтись без протокола, хотя слухи, конечно, полетели, достигнув и местного Олимпа, то есть областного комитета КПСС, сокращенно обком. Ректор политеха в тот момент готовился к переизбранию на должность. Что там говорить, это было формальностью, кандидатура была вполне согласована с партийной и советской властью. Ученый совет института без вариантов проголосовал бы за, быть может, при нескольких голосах против, что общего расклада бы не изменило. Однако, случившееся, нонсенс, мягко говоря. Похоже, что в обкоме ректору вставили умеренный фитиль в некое чувствительное место. Удивляемся, Андрей Васильевич, что вообще происходит в вашем коллективе? Как такое возможно в научной среде? А у вас ведь выборы на носу? Да-да, помним. Ну что ж, желаем успеха. Всего доброго. Все это очень сдержанно, но суховато. Андрей Васильевич, полностью владевший тонким искусством изопового языка советских чиновников, понял, что им чуть-чуть недовольны. Так, на первом уровне. И дают это понять. Мол, срочно исправляйся. Если получится, все милостиво забудем, как бы ничего и не было. После этого ректор начал лично вгрызаться в ситуацию, не хуже Эркюля Пуаро или там миссис Марпл. В результате крайними оказались Тюфяк Декан и Два Идальго, защитники прекрасных дам. Они были стремительно отчислены и переданы в распоряжение военкомата. В настоящий момент оба проходят службу в рядах вооруженных сил СССР, скоро должны демобилизоваться. Декана на всякий случай тоже сместили до рядового доцента кафедры медицинской химии, а на его месте оказался знакомый нам ЛСД. «Вот так, ребята», — подытожил Козлов, наливая себе последнюю. «Хотите — верьте, хотите — нет, недоказуемо, и я доказывать не буду», — и запрокинул стопку. «Верим», — хмуро сказал я. «Я поверил в это, во-первых, потому, что вряд ли Николай Савельевич обладал талантом сочинителя, а во-вторых, мне это было так знакомо. Я тоже несправедливо был отчислен потому, что вступился за оскорбленную девушку, и я немедля всей душой встал на сторону тех двух парней. Мразь», — добавил я после паузы столь же пасмурно. «Это точно», — кивнул Савельич, с трудом прожевывая ломоть буженины. «Ну, ребята, все, переодевайтесь в штатское, да пошли». Мы с Сашей вышли за ворота технопарка, солнце заметно откатилось на закат, но пекло пока не спадало. Раскаленное за день каменное чрево города отдавало жар. Саша достал сигарету, закурил. «Ну что, домой?» — спросил он так, словно теперь я решал, куда нам идти. Наверное, он сделал это неосознанно, но я это отметил. Неформальный лидер интуитивно почуял во мне альфа-качество. «Ну и ладно, главное, не перегнуть». Я вспомнил про бланк перевода в нагрудном кармане. «Нет, мне в одно место надо». Он пожал плечами, затягиваясь. Выдохнул дым. «Ладно, а я в общагу». И мы расстались. Выйдя к трамвайной линии, я вынул бланк, посмотрел номер почтового отделения, посмотрел адрес отправки, из дома, естественно, от родителей Василия Родионова, усмехнулся этому и обратился к прохожей тетушке. «Добрый вечер, не подскажете, где тут ближайшая почта?» И поблагодарив, пошел. Идя, осматривался не без любопытства, обратил внимание на летнее кафе «Мороженое Элита», типичную для тех лет стекляшку, где живо тусовался народ, видимый сквозь прозрачные стены. Мелькнула мысль зайти, но тут я повернул за угол, увидел темно-синюю вывеску отделения связи, мысль отлетела. Официальные настенные таблички разных учреждений в СССР, особая и поучительная тема. Они были строго шаблонными наряду с печатями, штампами, типографскими бланками, одна административная кухня, определяемая специальными постановлениями. Вывески стандартизировались по размерам и цветовой гамме. У органов власти они были вишневые, у организаций промышленных, хозяйственных, транспортных, образовательных, как правило, черные. Сберкассы были оснащены зелеными эстампами, отделения милиции – светло-синими. У медиков почему-то в этой сфере был разброд, зато у почты полный порядок. Здесь царили темно-синие таблички. Такого же цвета были почтовые ящики для междугородних писем и открыток, а для переписки внутри города был предназначен ящик красный. Возле каждого отделения связи были обязательно установлены два ящика, синий и красный. Конечно, были они и здесь. Добавлю от себя, что имелись еще и желтые ящики, такие же стандартные, но предназначенные исключительно для билетов лотереи спортлото. Это отдельный разговор. За вертикальную деревянную ручку я потянул тяжеленную дверь. В помещении меня охватила приятная прохлада, а народу почти не было, и я без помех подошел к пустому окошку. Бланк у меня забрали, выдали другой, покрупнее, велели заполнять. Для этого была предусмотрена казенная чернильница-непроливайка, куда надо было макать перьевую ручку с деревянной рукояткой. Скрипя плохим разъезженным пером, я заполнил бланк, предъявил его вместе с паспортом, и получил три купюры, два червонца и синюю пятерку. Отойдя в укромный уголок, Я сунул деньги во внутренний карман пиджака и уже вознамерился было выйти, как дверь открылась и впустила в помещение профессора Беззубцева собственной персоной. Выглядел он крайне импозантно, в шикарной импортной ветровке, небесно-голубых джинсах, кроссовках Adidas. Ну вот, мелькнуло в голове, сейчас увидит меня, поди, не забыл мою дерзость. У таких типов память хорошая, и я морально приготовился дать корректный, но жесткий отпор, если вдруг злопамятный интеллектуал вздумает включить бульдозер в мой адрес. Впрочем, ему, похоже, было не до меня. Шаг резкий, лицо злобное, почти свирепое. Ничего себе, какой шмель укусил. В один миг Беззубцев оказался у стойки. «Девушка», — надменным баритоном повелел он, — «позовите-ка вашу заведующую». «Не здрасте, не пожалуйста». «Каков гусь, будь на месте почтовой служащей я, конечно, в карман за словом не полез бы, уж постарался бы морально посадить на жопу». Но девчонка оробела, в ужасе залепетала что-то, так и порхнула с места. Психологическая атака явно увенчалась успехом. Ну да что там, такой солиднейший, представительный вид, ухоженное лицо, золотые очки. Сработало. Через несколько секунд раздался женский голос. «Здравствуйте. Слушаю вас». «Слушайте. И очень внимательно. Я имею предъявить вам серьезные претензии. Будьте любезны. Все это я не видел, но слышал. Я так удачно оказался у стеллажа с газетами, журналами, открытками, что можно было делать вид. Разглядываю, перебираю, ищу что-то. Я этот вид и делал, а сам слушал». Претензия профессора заключалась в том, что куда-то подевалось международное заказное письмо на его имя, из Венгрии. Письмо от коллеги-химика, очень важное, по работе. По расчетам адресата, давно должно прийти, но нет его и нет. Профессор Беззубцев возмущен. Его переписка с мадьярским коллегой имеет важное научное значение, говорил он, паразит, безупречно, разве что с некоторыми чересчур пышными оборотами. Но суть не в этом. Все это было такое изысканное хамство. Я сразу угадал в его словах бесконечное презрение к людям, которых он не то, что ставил ниже себя, а между ними пропасть. Он великий, а они пыль, никто. И ведь умел передать это интонациями, модуляциями. Наконец, выразив это, он потребовал принять меры, выяснить, найти, и ушел, не простившись. Я выбрал универсальную открытку с симпатичным букетиком, чтоб не подумали, будто подслушиваю. Заплатил 6 копеек и вышел. Задумался. Повернул за угол и все шел и думал. Письмо из Венгрии. Конечно, ничего необычного в том нет, но в контексте личности Беззубцева. «Эй!» — насмешливо окликнул меня сзади юный женский голос. Нехорошо не замечать старых знакомых. Слегка вздрогнув, я оглянулся. Точно. Справа, улыбаясь, стояла знакомая мне краса-девица из коридора главного корпуса. «Елена», — подсказала память. «Никонова, в модном джинсовом костюмчике, с прической каре, под Мирей Мати или Дороти Хамилу. Всю мою злость как ветром сдуло». «Здравствуйте, юноша», — со смешинкой в голосе протянула она. «Здравствуйте, юная леди», — я попал в тон и заметил в красивых серых глазах искорку любопытства. «А вы меня сразу узнали?» «Ну, еще бы не узнать, вашу амуницию ни с чем не спутать. Вы ведь все в том же смокинге, как говорится, и в пир, и в мир, и в добрые люди. Ты гляди, какая ехидная личность, пока не соображает по дурости, а потом ведь жизнь начнет учить. Если с мужем вздумает так язвить, ну ведь тут смотря какой муж попадется, иной без долгих слов так пришлет в табло, что белый свет перевернется, а другой, ну вот как я, наоборот, найдет ответное острое словечко, да в самое больное место, аж облезешь от злости. Ладно, мы тоже за словом в карман не лезем». Глава 11. Эх, я комически развел руками. Вот так всегда бывает в свете. Судит по наружности. И кому какое дело, что за сердце бьется под нумерованной шинелью. Конечно, я сказал это навскидку, как помнилось. В оригинале вроде бы нумерованная была фуражка, но память это подбросила с запозданием. Хорошенькое личико изменилось в мою пользу. Девушка смотрела с явным интересом. «Классиков цитируете?» — наконец сказала она. «Лермонтова, смотри-ка ты, знает». «Да, в те годы учителя русского и литературы трудились на совесть, да и все другие тоже. Ну, цитаты это не назвать, так, вольный пересказ, но в целом да. А вы, с позволения спросить, далеко ли направляетесь?» Говоря это, я видел, как интерес разгорается пуще. Продвинутая городская барышня никак не ожидала таких оборотов от провинциального паренька. Собственно, она слегка поводила взглядом по вечернему небу. Просто так, пройтись по бульварам. Почти как в Париже. Мир посмотреть, себя показать. Можно и так, а что, есть встречные предложения. Есть. Например, вот, я махнул рукой в сторону элиты, чей стеклянный угол был отсюда виден. Лето без мороженого, это, знаете ли, все равно, что деревенская свадьба без гармошки. А, очень оживилась она. А вы, должно быть, многократный участник деревенских свадеб. Приходилось, с достоинством ответил я. Правда, не в роли жениха, так все же впереди. Безусловно, безусловно. Ну так, простите, мы идем или нет? Она помедлила самую малость, решила еще словесно покривляться. Вы, не знаю, а я как раз собралась в ту сторону идти. И прекрасно, как минимум прогуляемся. Пошли. Я понимал, что главное, не молчать. Знаете, раз уж мы с вами спутники и собеседники, позволите кое о чем расспросить, ничего не обещаю, но попытайтесь. Глубоко светский разговор велся на «вы», и я видел, что спутница-собеседница доставляет удовольствие такое манерное, хоть и ироничное общение. Я понял, что удачно нажимаю на какую-то ее душевную кнопку. Хорошо. Попытка номер один. Предлагаю перейти на «ты», без всяких условностей типа брудершафтов. Оставим это европейцам, а у нас свой русский этикет. Согласны, то есть согласна, говоря все это, я отлично отдавал себе отчет, как балдеет Лена от моих речей, какие странные замыкания вспыхивают в девичьем мозгу. Когнитивный диссонанс, как любит выражаться в 21 веке. Я даже примерно читал ее мысли, они где-то такие. Какой интересный тип его бы приодеть, подстричь. А, ну, в принципе почему бы и нет, осторожно произнесла она. Мы ведь немного уже знакомы, совершенно справедливо. Вы прости, ты, Елена, допускаю, что премудрая, что прекрасная. Это обсуждению не подлежит. Чем грубее лесть, тем лучше она действует на женщин, даже умных. Такой вот странный переулок есть у них в психике. Заворачивать в него можно, не сомневаясь ни на секунду. Я совершенно уверен, что душа моей спутницы облилась в эту секунду тем, что в 100 раз слаще меда. А ты, Василий, что значит, царь? Приблизительно. Беседуя столь изысканным образом, мы достигли элиты. Я как мог изящно сделал приглашающий жест. Итак, что решили? Прекрасная премудрая особа поколебалась, но любопытство взяло верх. Все-таки слишком необычный ей встретился молодой человек. Да и мороженое с какой-нибудь вкусовой добавкой, само по себе штука очень неплохая. Да еще и, судя по всему, на халяву. Ну, идем. В кафе было довольно многолюдно, сдержанно шумно, и даже негромко играла приятная неторопливая мелодия, релаксирующая, как стали говорить много позже. Щуплые пластиковые столики на трубчатых железных ножках, в том где духи и стулья. Элегантный минимализм, стиль, к 1978 году заметно устаревший, думаю, элита была открыта лет 10 тому назад, когда освоение космоса еще было в диковинку не в диковинку, но, по крайней мере, довольно актуальной повесткой. Отсюда и название. Ну, а к концу 70-х. В поздние брежневские годы стал входить в моду стиль ретро, тяга к бабушкиной утвари. Некоторые продвинутые люди кинулись по деревням, чуланам, чердакам и даже свалкам в поисках икон, старинных буфетов, бюро, напольных канделябров, часов Павел Буря и многого еще в таком же духе. Иные ушлые умники на антиквариате, особенно на иконах, заколачивали приличные бабки, а полулегальные и нелегальные артельщики да цеховики наловчились поставить на поток производства всяких псевдовинтажных штучек. Это сделалось массовым поветрием, и тогдашняя власть смотрела на это не очень одобрительно, хотя в целом сквозь пальцы. Да, были публицисты-романтики социализма, возмущенные мещанством и вещизмом, как они это называли. Им вторили доживавшие свой век комсомольцы 20-х годов и первых пятилеток, навсегда ушибленные Маяковским и Багрицким. Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед. Такая публика клубилась, как правило, на страницах литературной газеты, которая по умолчанию считалась либеральной, ей позволялось побольше, чем официальной прессе. Все это пробежало во мне, пока я, галантно пропустив Елену вперед, шагал вслед за ней к барной стойке, заодно окинул мужским взглядом и саму девушку, и остался обзором доволен. В ней не было уже девичьей угловатости, все формы ее были по-женски округлы, очаровательны, Движения естественно грациозны, такое дается от природы, тонкое, почти неуловимое. И мой опыт безошибочно говорил мне, что этот возраст – лишь расцвет сексуальности, лет через 7-8 ее красота и шарм зрелой женщины войдут в зенит и могут продержаться долгие годы. Похоже, в случае с Еленой Никоновой так и будет. Ее аккуратность, ухоженность, импортный джинсовый костюм, легкие туфли-мокасины говорили о достатке и хорошем вкусе, о том, что она из культурной, обеспеченной семьи, стало быть, должна правильно понимать систему жизненных ценностей. У стойки перед нами были в очереди бабушка с внуком, капризным засранцем, который ныл, требуя пломбир с апельсиновым джемом, тогда как бабушка твердо стояла на шоколадном с сиропом, разница в цене составляла копеек 5, если не 7. Бабушка была кремень, а внук уже осваивал азы практической логики. Смекнув, что шоколадное с сиропом все-таки лучше, чем ничего, он в последний миг поспешил согласиться на это блюдо. Ну, а я пока осваивался с ассортиментом, испытывая ностальгическое удовольствие. Сливочное, шоколадное, крем-брюле, пломбир, пожалуйста. Добавки. Шоколадная крошка, тертые грецкие орехи, сиропы, джемы разные и оппа. Коньяк, молдавский, белый аист, отличная вещь, между прочим. Мороженое с ним, очень пикантная штука. Цена, все прочие, от 20 до 30 копеек, а с коньяком 45-50. Мягкая плавная мелодия закончилась, из динамиков грянул залихватский бонием, впрочем, тоже не громко, но задорно, весело. Елена, с шутливой торжественностью произнес я, чем будем угощаться. Она взглянула на меня так мягко и лукаво, что я сразу понял смысл взгляда и галантно произнес: «Думаю, это тот случай, когда кавалер угощают дам, а ты уже кавалер, даже если просто сопровождающий, расчет за мной». Возражений нет, она пожала плечами и улыбнулась. Синхронность этих движений придала ей в этот миг совершенно дивную прелесть. «Тогда выбирайте». «Прости, выбирай. На ваше усмотрение». «Прости, на твое». Тут в самый раз и очередь наша подошла, и я заказал 2 порции крем-брюле с коньяком. «Мне пломбир», — поправила Елена. Я кивнул. Упитанная барменша в белом халате и шапочке короне взяла длинный половник с полукруглым черпачком, откинула крышку ящика, откуда сразу потянуло холодом, и через минуту 2 порции в никелированных вазочках на высоких ножках были готовы. 20-граммовая порция коньяка коричневым лаком обтекала белые и бежевые шарики. В углу столик свободный, оживилась девушка. «Пошли туда, идем». Усевшись, мы с аппетитом принялись за мороженое, и что верно, то верно, вкус крем-брюле с коньяком был удивительно приятен, и мы разговорились совершенно по-приятельски, без всяких вычурностей, без светской условности, а просто в самом деле, как хорошие приятели, будто знакомы друг с другом давным-давно. Ну и вот так год отработало, то есть формально, еще работаю, до 20 августа. «А ты уже зачислена?» — она кивнула, засмеялась. «Конечно, списки ведь и через нас проходят. Лена, как выяснилось, была старше меня на 2 года, и календарных, и учебных. Закончила школу, поступила в Институт искусств, на художественно-графический факультет. Зачем, да сама толком не поняла, хотелось чего-то возвышенного. Через год дошло, что промахнулась, отчислилась, не стала сдавать летнюю сессию, из-за чего пришлось пережить довольно много неприятностей. И мама охала, и в институте до последнего цеплялись, уговаривали прийти на экзамены. «Так значит, у тебя талант, наверное», — равнодушно сказала она, подгребая ложечкой подтаявшую смесь пломбира и белого аиста. Но мне это было уже не важно, то ли по вредности художественного начальства, то ли просто по бюрократической неповоротливости отчисление студентки Никоновой состоялось уже после того, как все вступительные экзамены были сданы, а она уже тогда нацелилась в политехно-химический факультет. «Тебе нравится химия?» «Да», — твердо сказала она, — «и в школе уже нравилось. Вот даже не знаю, какой черт дернул пойти на худграф. Тут мне показалось, что знает, но темнит. Ладно, ее дело». Ну, а вообще Лена разрумянилась, развязалась, разговорилась, коньяк сделал свое хитрое дело. Я предложил еще по порции мороженого, она не отказалась. Невинными вроде бы вопросами я умело направлял ее в русло автобиографии. Она поведала, что раз уж опоздала с экзаменами, то разумно решила устроиться в политех на работу. Это было не так-то просто, но через папины связи, как она выразилась, все же получилось. Попала в отдел кадров мелким клерком. Сейчас формально дорабатываю там последние деньки. Между прочим, занятная работа. Смотреть личные дела, всякие протоколы прошлых лет. Так много интересного. Здесь я готов был с ней согласиться. Такие документы иной раз увлекательнее всякого романа. Я толково поддакнул, даже чересчур увлекся, вспомнив свой прошлый опыт. Я неплохо знал структуру и характер работы кадровых служб. Чересчур, потому, что Лена искренне изумилась, распахнула прекрасные глаза, они даже приобрели оттенок сизого перламутра. «Слушай, Василий, я не знаю, ты прямо человек-оркестр какой-то, откуда ты это знаешь?» Я спохватился, пришлось на ходу переключать темы. «А ты думаешь, в глубинке народ весь такой дремучий, лаптем щи хлебает, да на пеньки молится?»